молча сяд. Ты в порванной куртке на руках, пульсирует, будто мы в облаках. Разбитыми бокалами спроси, изменяла ли, и правду в глазах лови. Я хочу, чтобы ты приехал. Хорошо, расскажи, почему до сих пор от меня не ушел. Умоляю, лишь не говори мне, что им говорил, и бежали с глаз. Я хочу знать, что так, как у нас, в твоей жизни было один лишь раз. Я люблю тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в Ютуб. Я веду тебя, как клятвы на стенах в подъезде. Помнишь рисунки созвездий? Теперь одна на тату. Я тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в Ютуб. Я веду тебя, как клятвы на стенах в подъезде. Помнишь рисунки созвездий? Теперь одна. Позабыв социальные сети, нам есть друг у друга спросить, что есть варианты, всегда что ответить. Ты приедешь.